Глава вторая. Что-то на мокром. Иван. Я дома. Ощущение полноценно. И это так странно. Еще неделю назад, если бы между домом на Рублевке и старой квартирой матери не было СИЗО, я бы сказал, что за дыра. Столько лет стремился сбежать отсюда. А сейчас я абсурдно рад старому дивану, обоим в цветочек, синтетическому ковру на полу, простеньким занавескам, да даже гирлянде на окне рад. Мигает так забавно, как в детстве. А еще едой здесь пахнет домашней и молоком. Жирного кота маркиза, принесенного Линкой, только не хватает. Хочется прилечь, но по всем поверхностям разбросаны детские игрушки. Расстилаю на полу большой плед и сгребаю их в него. Выставляю прямо так, в тюке, за пределы комнаты. Беспорядок страшно выбешивает. На мгновение прислушиваюсь. В соседней спальне моя соседка уговаривает дочь пойти спать. Может, и нужно было как-то поговорить с этой молодой женщиной, познакомиться по-человечески, но объясняться не хочется. По крайней мере, сегодня. Может быть, завтра. Придется ж как-то нам 2 месяца рядом существовать. На большой срок хата эта мне не впилась. Дожидаюсь, когда в квартире наступит тишина, и иду в ванную. Нормально помыться после казенного душа хочется страшно. Да, тяну, оглядывая ремонтный погром. Плитка лежит на стенах, как бык поссал. Даже я со своими руками из жопы лучше уложу. Ванная стоит вообще без герметика и оклеена прозрачной пленкой на скотче, чтобы вода не затекала в швы. Но почему-то никакой брезгливости пользоваться чужой сантехникой нет. Наоборот, все чистенько и едва уловимо пахнет фруктовой жвачкой. Оглядев полки, я быстро нахожу источник запаха — детскую пену для ванн. С удовольствием погружаюсь в горячую воду с мылом и расслабляюсь. Электронный браслет на ноге мешает полноценно кайфануть, но, видимо, недосып в какой-то момент все-таки берет свое, и я отключаюсь. Прихожу в себя от громкого стука в дверь. «Вы там живой? Что вы делаете? Мы затопим соседку!» Слышу голос своей сожительницы, забыл ее имя. Протираю глаза и смотрю за пределы ванны. «Твою ж мать!» — присвистываю. На полу налито воды примерно по щиколотку. И хрен его знает, откуда течет. Быстро вытираюсь и бросаю полотенце на пол. Помогает это, конечно, слабо. Натягиваю футболку с шортами и распахиваю дверь. «О, Господи!» Залетает в ванну девчонка и сразу же кидается спускать воду. «Верхний слив не подключен, а вы плещетесь! Неужели так сложно было спросить? А если бы я уснула?» Она сдергивает с батареи полотенце и опускается на корточки, начиная собирать и отжимать воду. Спустя минуту я ловлю себя на том, что просто бесстыдно стою и пялюсь на девичью упругую задницу под шелковым халатиком. Вот это ночная эротика! Потрогать хочется страшно. Мой оголодавший за неделю в СИЗО организм реагирует возбуждением мгновенно. «Если не хотите помочь, то просто отойдите и не мешайте!» — шипит моя соседка, оборачиваясь и сдувая с лица выбившуюся из хвостика прядь волос. Хорошенькая, молоденькая простушка с веснушками на носу. Отвык я от таких лиц, но что-то цепляющее взгляд в этом есть. Делаю шаг назад, наблюдая за манипуляциями соседки. В кружевном вырезе ночнушки красиво перекатывается мягкая грудь. Интересно, почему она без белья? А внизу? Его тоже нет. Прокашливаю, заставляя себя поднять глаза выше, потому что фантазии в этом случае бесперспективны. Так зачем начинать? «За такие шутки у нормальных бригад предусмотрены штрафы», — говорю и хмурюсь, потому что чувствую себя в некоторой степени виноватым. «У тебя есть договор?» Соседка откидывает мокрое полотенце в ванну и поднимается на ноги. «Да какой, господи, договор? Они брали дешевле всех. Обещали управиться до декабря, мне их знакомые посоветовали. А у плиточника давление скачет на погоду. Его жена меня 2-ю неделю кормит обещаниями, что он приедет». «А остальные рабочие?» «А остальные работать могут только после плиточника», — разводит она руками. «Надеюсь, что соседке снизу ничего не натекло. Она и так нас с Верой ненавидит». «Почему ненавидит?» — искренне удивляюсь. «Реально приятная девица передо мной стоит, даже когда злится. А уж бабских истерик я видел 1000». «Потому что заняться ей больше, видимо, нечем», — вздыхает моя сожительница. забрасывает мокрое полотенце в стиральную машину и устало присаживается на край ванны. «Вы хотя бы не опасный», — поднимает на меня глаза и болезненно усмехается. «А то я в последнее время крайне невезучая». «А что, похоже на опасного?» — дергаю бровью и складываю на груди руки. «Какая прямолинейность!» «А разве все маньяки и извращенцы похожи на маньяков и извращенцев?» — замечает она резонно. «За эти преступления домашним арестом не отделаешься», — пожимая плечами. «Будь спокойна». «Так что у вас?» — повышая девчонка голос, разгоняется праведным гневом. «Я бы хотела знать, уж простите. У меня маленький ребенок, девочка, и я слабая женщина, которой больше некуда пойти. На двери нет замка. Как вы мне прикажете жить, спать, оставлять вещи, готовить, господи?» Я замечаю, как ее глаза наполняются слезами. Такая себе с ее стороны картинка, согласен, но почему-то совершенно не спешу раскрывать все карты. Кайфую, что передо мной, наконец, никто не присмыкается. Да, есть вполне такое забавное ощущение, когда на тебя кричат. Обычно только Лина могла себе это позволить, но она со мной вот год как не общается. «Тебя как зовут?» — киваю девчонке. «Надежда», — бурчит она. «Значит, дочь Вера, а ты Надежда?» — хмыкаю. «А что с любовью?» «А она сегодня не пришла», — агрессивно пресекает шутку моя соседка. «Ну вот что, Надежда, заключаю. Осужден я за банальную драку с тяжкими телесными. Я сам совершенно не рад, что мне придется проторчать здесь 2 месяца. В том числе и Новый год. На продукты и вещи твои не претендую, сексуального интереса к молодым мамкам и детям не испытываю. Легче стало?» Пожимает плечами и болезненно улыбается. Сжимает виски пальцами. «Как я так попала? Вас же даже в квитанциях не было!» «Они, скорее всего, на мать так и приходили», — поясняя ситуацию. «Мы с сестрой в наследство вступили, а никакими бумажками не занимались». «Значит, Лина Дмитриевна — ваша сестра», — пытается переварить последние новости Надя. «Не легче, конечно». «Сестра», — подтверждаю. «Понятно», — вздыхает соседка. «И надолго у вас это?» — кивает на мою ногу. 2 месяца. «Терпимо». На мгновение мы встречаемся с Надеждой взглядами, но я даже больше подумать ничего не успеваю, потому что за моей спиной раздается детский всхлип. «Мамочка, где моя мамочка?» Начинает рыдать мелкая. Я оборачиваюсь и наблюдаю, как ее пижамные штанишки начинают намокать. Вокруг босых маленьких ножек образуется лужа. Надя вылетает из ванны и отталкивает меня в сторону. «Я здесь, зайка. Ты чего расплакалась? Я тебя звала, писать хотела». Соседка уносит дочку в спальню, а я шокированно смотрю им вслед. «Ну, трэш. Лучше бы я год назад дом официально оформил. Дались мне эти 200 штук налога. Сейчас бы отдыхал 2 месяца как человек возле бассейна».